как ни странно, Каринна вовсе не злилась на него. Между ними возникло не только мощное физическое влечение, но и нечто большее. Карина со страхом почувствовала, что беззаветно полюбила мужа, и решила задушить это страстное чувство еще в зародыше. «Все равно мы не сможем быть вместе. Настоящие супружеские отношения между нами невозможны. Он не поверил тому, что я осталась ему верна, и никогда этому не поверит», — с грустью думала Карина. «Между нами пропасть, которую преодолеть невозможно. Нет, мне необходимо уехать, и срочно, пока любовь не захватила меня целиком». Дверь спальни отворилась, и у Карины не было сил обернуться. Она ждала, затаив дыхание, пока вошедший заговорит, но было тихо. Когда она заставила себя посмотреть на стоявшего в дверях Джерда, такого же смущенного, как и она сама. «Боже, что с твоей щекой? Неужели это все я натворил?» И Джерд быстро подошел к ней. «Прости меня, Кори. Сам не знаю, почему, но когда ты рядом, я теряю контроль над собой. Ни разу за свою жизнь я не ударил женщину, клянусь тебе. Прости». Его смущенный вид, его приглушенный голос, его близость так волновали Карину, что она стояла перед ним, не в силах произнести ни слова и поднять на него глаза. «Болит?» — спросил Джерд, нежно коснувшись щеки. «Не очень», — тихо ответила Карина. Джерд не ожидал такого покорного ответа и смутился еще больше. «Акела говорила, что тебе нравятся прогулки. Я как раз сегодня собираюсь в горы за бананами. Сын миссис Мэрил поглощает их в неограниченном количестве». «Надеюсь, тебя это не слишком обременяет?» — вспыхнула Карина. Но Джерд весело улыбнулся. «Конечно нет. Я очень рад, что у ребенка хороший аппетит», — ответил он и внимательно посмотрел на жену. «Ты очень привязалась к малышу, верно? Акела говорит, что ты все время возишься с ним». «Что же в этом дурного?» — спросила Карина, обеспокоенная тем, куда клонит ее муж. «Ты права. И потом тебе нужно какое-то занятие, верно? Здесь ведь нет никаких развлечений. Не пойму только, почему ты так странно реагируешь на мои вопросы о малыше?» «Никак я не реагирую», — ответила Карина, невольно ежась под пристальным взглядом мужа. «Ты считаешь разумно так самозабвенно ухаживать за чужим ребенком? Ведь это же не твой сын. У вас с миссис Мэрил могут возникнуть конфликты». «Но какой же это чужой ребенок, Джерд? Ведь Флоренс мне как мать, вернее, как старшая сестра. Я знаю ее с детства и люблю как родную. И ее сын для меня совсем не чужой». Последние слова прозвучали настолько естественно, что Карина сама себе поразилась. «Все это правильно. Если бы речь шла не о тебе, а о какой-нибудь другой женщине, я бы ничуть не удивился. Но ты-то ведь всегда стремилась только к свободе, хотела быть свободной от привязанностей, а это несовместимо с любовью, с материнством». «Как знать, может быть, я изменилась?» — прошептала Карина. «В самом деле?» — недоверчиво спросил Джерд. «Джерд, ты ведь ничего обо мне не знаешь. А тогда, раньше, я и сама не понимала себя. А теперь понимаешь?» «Да, теперь уже да», — задумчиво ответила Карина. «Как ни странно, оказалось, мое сердце до краев наполнено любовью, и на свете есть несколько человек, которым я могу ее подарить. Кажется, не так давно этот круг был достаточно широк», — вырвалось у Джерда, и он тут же пожалел об этом. «Ты снова вернулся к этой теме?» В голосе Карины зазвучали угрожающие нотки. «Не понимаю, зачем тебе это нужно? Наш брак был фарсом с самого начала. Вспомни, кто превратил его в посмешище». «Я пришел к тебе вовсе не для того, чтобы ссориться. Прости меня, Кори. Это вырвалось невольно. Давай не будем нарушать хрупкое перемирие, которое мы заключили этой ночью.